Глава 15. О запоздалых выводах и сеансе массовой лжи. Утро следующего дня выдалось пасмурным. Самочувствие практически вернулось в норму, а завтрак придал сил. По настоянию Килая я все-таки провела первую половину дня в постели с книжкой по географии. Итак, что мы имеем? 3 континента и очень-очень много воды. Одно полушарие почти целиком представляло собой океан. На картах разной точности набросками были отмечены некоторые острова, судя по всему, необитаемые. Они не имели названий, лишь порядковые номера. Второе полушарие делили 3 континента — Минхотеп, Карастель и Северное Плато. Первый располагался в южной части и был очень засушливым. Судя по картинкам, жили там лишь вдоль побережья — а в середине раскинулась огромная пустыня в обрамлении высоких гор. Карастель, самый крупный континент, по которому и назывался этот мир, делили 3 государства. Альмендрия, самая большая страна, протянулась с востока на запад и занимала 2/3. На севере континент обрамляла горная гряда, и только в одном месте горы чуть отступали от штормового моря. Там находился Ковен. Город-государство, принадлежащий магам. Расположение Ковена по меридиану соответствовало Саркане, второму по значению городу Альмендрии. Государство магов располагалось четко над Сарканой. Далее на восток континент сужался, и после Итари, третьего по размеру и самого восточного города империи, шла граница с Шимальяной, небольшим государством, славящимся своими ремесленниками и учеными-изобретателями. Выше раскинулся второй по размеру континент — Северное Плато, огромная территория с рваным южным краем и полностью скрытым в вечных льдах севером. У варваров была сложная клановая система. Государства как такового они не имели, а все важные вопросы решали на собрании глав кланов. В Альмендрии и Минхотепе была монархия, в Шимальяне — выборный пожизненный правитель, который не передавал власть по наследству — а у варваров, можно сказать, что и демократия. По крайней мере, каждый клан выбирал главу, и эти главы собирались для принятия решений на собрании, которое называлось «Круйней». Что касается расовых особенностей, отмечалось, что варвары обладают феноменальной силой и, как правило, рыжие. Представители остальных наций — смуглы, кореглазы и темноволосы. В Ковене живут маги всех национальностей и даже представители других миров — поэтому он крайне космополитичен, и никакой единой нации там нет. Время до обеда я потратила на книги, а после плотной еды немного вздремнула, так что к вечеру уже изнывала от скуки. Синай сказал, что гостей стоит ожидать только после ужина. К счастью, он ошибся. Тамила с Эмилой и Эделикой пришли как раз до его начала, чтобы составить мне компанию. Девушки оказались живыми, энергичными и любопытными, даже чересчур непосредственными. «Алина, Эр для огневика очень сдержанный, тебе повезло», — уверяла Эмила. «И красивый. Согласись, что красивее него разве что это дар и, может быть, Даттон», — добавила Эделика. «Нет, глупости не говори. Даттон Килару в подметке не годится», — ответила ей сестра. «Килар был бы симпатичным, если бы не уши», — сморщилась Эделика. «Нормальные у него уши», — возмутилась Эмила. «Не кричи, с такими ушами еще услышит и прибежит», — хмыкнула вторая двойняшка. «И пусть прибегает». Эмила прикусила нижнюю губу и улыбнулась. Девочки захихикали, и перепалка сошла на нет. Сестры у Эддара были красивые. Тонкие, стройные, высокие и гибкие, каждая с копной густых кудрявых волос и большими черными глазами, обрамленными длинными ресницами. «Так странно, что вы больше похожи на Ринара, чем на родного брата». «Мы с Эром в отца, а Эд в маму. Эр тоже кудрявый. Если волосы отрастит, но он всегда коротко стрижется, поэтому не видно. Военные ничего не понимают в мужской красоте». «И Дар за ними». «Ладно, Эр, он вырос в казарме, но и наш-то уже нахватался. Он в эровой десятке уже неотъемлемый 11-й элемент». «Я видела несколько поединков. Очень впечатляет», — сказала я. «Мы тебя тоже видели, но познакомиться не успели. Эр не разрешает ходить на поединки смотреть, поэтому мы аккуратненько, одним глазком». Эда тренируют они все, особенно Аркай. Вообще, он из них самый сильный боец, поэтому мы, конечно, впечатлились, когда Эр выиграл. Не очень хотелось продолжать эту тему, но кто бы меня спрашивал? А я видела, как они танцевали на балу. Глаза у Тамилы загорелись огнем, а руки сжались в кулачки. Эр от Алины глаз не отрывал, даже не взглянул в сторону Ангалаи. Вы бы видели, какими пятнами она пошла, когда эта парочка ушла с бала. Просто бальзам на мою душу. Может, это, наконец, собьет с нее спесь? Судя по всему, Эделика тоже Ангалая не жаловала. Видимо, в этом мире девочки тоже предпочитают дружить против других девочек. Чем она вам так не угодила? Я с невинным видом отпила травяного отвара. Мне Ангалая тоже не понравилась, я тоже хотела против нее дружить. Понимаешь, Алина, статус фаворитки императора довольно своеобразен, а Ангалая ведет себя так, будто она нами правит. Видишь ли, фаворитка никогда не станет женой. Для прохождения обряда невинность — обязательное условие. Также император никогда не сможет взять в жены вдову. Это старинный обычай, правило предков, которые нельзя нарушить. Условий всего два — наличие магических способностей или определенной реакции крови с императорской кровью и невинность. К сожалению, дар Эра настолько силен и специфичен, что для него невесту искали по реакции крови. Ни одна из наших подходящих магичек его огню противостоять не может. Да никто в императрице и не рвется, будем откровенны. Искали в вашем мире не просто так. Есть теория, согласно которой люди в немагических мирах обладают высокой резистентностью к магии. Ну, собственно, мы не знаем точно, как это получается. Отсутствие магии так влияет или наоборот? Она уходит из мира, когда население становится резистентным. Объяснила Эмила. Магия — это генетическая особенность. Нельзя приобрести способности или получить их. Они либо есть, либо нет. У нас с Эмилой есть небольшой лекарский дар, как и у Тамилы. Женщины, как правило, именно к целительной магии склонны. Таланты к тьме и воде тоже часто встречаются. А вот огневички — редкость. Их за историю мира насчитывалось меньше сотни. Многие из них стали императрицами. Дополнила вторая сестра. Можно вопрос? Конечно, Алина. Судя по количеству детей у каждого императора, у вас должно быть очень много родственников. Они проживают во дворце? Родственников мужчин, кроме Эра и Эда, у нас нет. Грустно ответила Эмила. Последние годы всю нашу линию истребляют, Алина. У магов и так детей рождается немного, а в последнее время то одно, то другое. Отцу невероятно повезло иметь аж 4 сыновей. У него самого был всего 1 брат и 3 сестры. Их убили, только одна тетя умерла своей смертью от старости. Есть 2 линии — Истарсы и Гвильерсы, которые могут претендовать на престол после Тормансов. Это их происки. А двоюродные братья и сестры у вас есть? Эделика пожала плечами, а Эмила поджала губы. Уже нет, на нас ведется охота. Тот заговор, который ты помогла разоблачить, пролил свет на многие смерти. И мы хотели выразить тебе огромную признательность за то, как ты поступила. К сожалению, некоторые покушения так и не были раскрыты. А какие-то из смертей действительно могли быть трагической случайностью. Раньше смерть забирала только тех, кто не хотел жить во дворце. Сейчас убийцы уже среди нас. Братья сделали очень многое для нашей безопасности. Как видишь, даже с тобой у нас не было возможности познакомиться раньше, — добавила Эделика. «Наверное, это тяжело — жить с оглядкой и не чувствовать себя в безопасности даже в собственном доме. Я здесь всего неделю, по вашим меркам, и то нервы уже сдают. Проблема в том, что ты не знаешь, кому доверять. Вернее, мы можем доверять только друг другу, а это всегда обижает достойных, понимаешь? Эр не может доверять никому, кроме Эда, своей десятки и Шеритона. После истории с Тавервелем даже это может быть пересмотрено», — вздохнула Эмила. Если внутренних врагов раньше можно было сдерживать, то год назад, после исчезновения их царевны, Минхотеп просто сошел с ума. Шпионы, провокаторы, пропагандисты — они отказались поставлять соль. А откуда нам ее брать? Да и южный бурый сахар всегда стоил дешевле, чем местный. Поэтому его-то и ест основное население. В итоге страна на грани гражданской войны, людей подстрекают к бунту и смене власти. Ренар с его сильнейшим даром огня внушает людям ужас и совсем не помогает то, что он не всегда может сдержать огонь, когда злится. — заметила Эделика. «В народе его прозвали демоном. У них тоже сродство к стихии огня». «И среди всего этого хаоса он вынужден жениться на иномерянке, да еще и рыжей. Видишь ли, из-за особенностей варваров, рыжих и светловолосых у нас не жалуют. Они гораздо сильнее физически, чем люди других континентов. К счастью, из-за междоусобиц договориться они не могут и хоть сколько-то серьезную армию против нас не выставляют, иначе они бы давно поработили весь мир, Алина», — добавила Эмила. «Насколько же они сильны? Представь, Аркая, а там такой каждый первый». Невольно присвистнув, представила себе толпу аркаев. «Мне поплохело». «И что же делать?» «Искать истоки заговоров, бороться, проводить работу с населением. Проблема в том, что любые начинания люди стали воспринимать в штыки, и сложно понять, что сейчас может помочь. Кроме того, Эринар — совсем молодой правитель, а отец, как и дед, порой был излишне жесток, что создало определенную репутацию династии», — грустно сообщила Эделика. «И отнюдь не помогает то, что Эр совсем не хочет этой роли, не идет на контакт с людьми. Чтобы изменить их мнение, придется серьезно потрудиться, а он не желает даже начинать». Эмила горестно вздохнула, а мне стало не по себе. В какую же передрягу я умудрилась вляпаться? Если на их род действительно ведется такая охота, то мои шансы выжить в этой мясорубке близятся к нулю. У девочек хотя бы есть братья и другие защитники, возможно, возлюбленные, а я совершенно одна в этом мире. Он военный, а не дипломат. Отец никогда не обучал его так, как Эральта. У Эринара акцент делали на боевую магию, а не на теорию и практику управления страной. И хотя чему-то, конечно, Шаритон его научил, но этого все равно мало. Мы так далеко ушли от темы. Я решила напомнить им, с чего начинался разговор. Вы так и не рассказали, почему не любите Ангалаю. Ох, и правда. Ангалая — просто любовница, но ведет себя так, будто она императрица, и все должны ей подчиняться и ноги целовать. При этом не гнушается подставить или унизить соперницу. Нас она не трогает, но Тамилу очень сильно травила. Ведь происхождение и остальные характеристики у Тамилы подходящие, чтобы составить пару Эринару. Успокоилась только после того, как Тамила стала встречаться с Итаном. А теперь эта гадина сместит фокус на тебя. Но ведь у императора все равно рано или поздно будет жена. Видимо, вариант с «рано» ее не устраивает, только с «поздно», — пожала Тамила плечами. А Ринар, неужели он не видит ее характер? А ему все равно. Если честно, то он со своим гаремом времени не проводит. Посещает иногда, да и только. То Ангалаю, то какую-нибудь новенькую. Даже не разговаривает с ними особо. Вот они там и устраивают грызню от скуки. Вздохнула Эделика. Это как-то совсем дико. Неужели он ни разу не был влюблен? «Был. В раззону». Эмила ответила очень тихо, а Эделика грозно на нее посмотрела. «Эмила, не смей. Это дело Эра. Он сам расскажет, если захочет». «И где эта девушка сейчас?» «Погибла», — лаконично ответила Эделика, пытаясь поставить точку в разговоре. Воображение нарисовало жуткую картину, сгорающую в огне девушки. «Брррр». Видимо, что-то отразилось на моем лице, потому что Эмила принялась с жаром защищать брата. Эр не виноват, она его предала. Что случилось? Это дело Эра, и он сам расскажет, если захочет. Голос у Эделики стал твердым, и все собравшиеся поняли, что больше подробностей не будет. Но Ринар всего полгода как император. Неужели Ангалая успела так сильно всех достать? Да, Тамиле она подлила кислоту в баночку с шампунем. Другой девушке насыпала битого стекла в обувь. Третью опоила возбуждающим зельем, и та публично вешалась на стражников. А с одним из них даже переспала на глазах у случайных свидетелей. Эмила покраснела от таких подробностей, но серьезного взгляда не отвела. «Будь осторожна. Проверяй все вещи перед использованием. Не принимай подарков. Есть можешь спокойно. За это отвечают слуги». «У Марона есть целая система проверок на яды, которую он держит в секрете даже от нас. Горничная тоже надежна. После последнего покушения со слугами провели дополнительную работу. Проблема в том, что служанки, которая принесла тебе шкатулку, сделали внушение, обойдя ментальную защиту». «На слугах есть ментальная защита?» «Конечно. Кроме того, они приносят клятву верности. Почему на мне такой защиты нет? А что, если мне кто-то сделает внушение?» «На тебе поводок слуги. Тебе нельзя сделать другое внушение». Кроме того, Эр сказал, что требование заботиться о нем он озвучил. «Да, но это заклинание работает как-то странно. Я же кинжал в него воткнула уже после того, как он мне приказал о нем заботиться». «Нет, что-то здесь не так». «Алена, на поводке слуги ты, даже если захочешь, не сможешь ему вред причинить. Поэтому ты и про заговор рассказала». «Это не так. Я могла бы промолчать, если бы захотела», — возмутилась я. «Поводок слуги вызывает желание подчиняться. Ты захотела рассказать ему о покушении потому, что тебе хочется заботиться о нем». Мягко, как ребенку, пояснила Эделика. «Нет, я могу сопротивляться его приказам, по крайней мере, некоторым». Я вскочила с места и заходила по комнате. «Вы ошибаетесь. Я в любом случае рассказала бы о заговоре, вне зависимости от того, против кого его замышляли. Ведь это планирование убийства, преступление». «Хорошо. Не нужно так волноваться, Алина», — примирительно ответила Эделика, но было видно, что она осталась при своем мнении. «Вы действительно считаете, что все мои хорошие поступки по отношению к Ринару будут продиктованы этим заклинанием? Это же бред». «Но сомнения уже проникли в мои мысли. Он приказывает танцевать, я танцую. Он приказывает заботиться, я забочусь. Какая же я дура! Вместо того, чтобы поставить первоочередной задачей снятие поводка слуги, я на полном серьезе решила выселить из дворца его любовниц. Насколько я вообще могу доверять себе и своим суждениям? Какие мои поступки продиктованы собственными желаниями и склонностями, а какие — заклинанием?» Шаритон говорил, что заклинание работает неправильно, что я сохранила разум и волю. То есть большинство людей теряют волю и разум, теряют личность. Он просто пытался стереть мою личность, сделав из меня детородную куклу, и я теперь даже не могу с уверенностью сказать, почему поступила так или иначе. В комнате повисла тишина. Дурнота подкатила к горлу. Как-то долго до меня доходила эта простая истина. Ринар попытался уничтожить меня, а я с ним целовалась. Я подошла к окну и схватилась за подоконник. Спокойно. Вдох, выдох. До тех пор, пока жива, я могу бороться за то, что считаю правильным. Истерика не поможет, слезы не помогут. Пальцы заломило от напряжения, и я приняла решение. Двойняшки правы. Доверять нельзя никому, кроме родных. Значит, я должна затаиться и выбраться из этой ситуации, как только представится возможность. Но если появится такой шанс, я должна быть готова. Морально, физически, финансово. Союзников у меня нет, зато есть враги. Даже Ангалая с удовольствием уничтожит или хотя бы смешает с грязью при случае. Вдох, выдох. Успокоив дыхание, я вернулась за стол. Тяжелая пауза затягивалась, но я не собиралась облегчать девушкам муки совести. Тамила не выдержала первой. «Я много рассказывала девочкам об игре в крокодила. Мне очень понравилось в прошлый раз. Мы так повеселились. Очень бы хотелось сыграть снова». «Да, в моем мире множество подобных игр», — глухо ответила я. «Было бы интересно попробовать все. Синай пригласил сегодня парней, чтобы поиграть. Мы думали, что тебя это развлечет». «Вы знаете, на сегодня у меня другое предложение». «Сегодня, мои дорогие господа, вы будете показывать мне, как вы врете. Если уж я только сейчас осознала, что нахожусь в стане врага, то неплохо бы его изучить. Правил игры озвучивать заранее не стала. Решила дождаться остальных. Келай и Синай пришли первыми. Помимо них пришли еще два лекаря — Варрас и Элехир. Из десятки Ринара пришли трое. Итан, Даттон и Сарлем. Поняв, что для этих целей маленькая гостиная моих покоев не подходит, я убедила всех переместиться в ближайшую столовую, где мы с комфортом расселись вокруг большого стола, а я его возглавила. Вместо карточек я использовала клочки бумаги, а правила все уяснили быстро. Я объявила сезон мафии открытым. Игра произвела фурор. Приглашенные взрывались эмоциями, создавали одни коалиции, ломали другие и меняли свои мнения. Азарт игры захватил их настолько, что они едва могли себя контролировать и уж точно не думали о том, что за ними наблюдают. Келай оказался очень хорошим лгуном, а вот Сина я читала как открытую книгу. Двойняшки показали себя неплохими актрисами, но набор ужимок у них был сильно ограничен. Уже спустя три игры я научилась вычислять их ложь. Сарлем прекрасно себя контролировал, а вот Даттон... поддавался эмоциям. Итан пребывал в шоке, что Тамила легко могла обвести его вокруг пальца и, кажется, всерьез задумался о ее вероломности. Сам он врал довольно посредственно, так что ни одна лишь невеста раскусывала его игру, но обижался он только на нее. Тамила оказалась хорошим соперником, но легко угадывалось, что она хотела играть только за мафию. Становясь обычной горожанкой, она словно потухала, поэтому ее тоже несложно было вычислить. Что касается лекарей, то они показали себя лучше. Все, кроме Синая, держались спокойно и довольно ровно. Видимо, профессия наложила отпечаток. Мы успели сыграть 4 раза, когда мои лекари вдруг вспомнили, что я нарушаю постельный режим, а за окном глубокая ночь. Вся компания жаждала продолжить завтра, но я была непреклонна. Музыкальные вечера чередуются с игровыми. Только так и никак иначе. Ни Хашаль, ни Эддар, ни Ринар не почтили вниманием наши посиделки. Но это и к лучшему. Если насчет Эда я не могла сказать точно, то остальных двоих я видеть не хотела. Шаль в моих глазах потерял статус приятеля и напарника. Я уяснила, насколько легко он меня прирежет в случае необходимости или по приказу. Ночью во сне я виделась с сестрой. Лень я могла бы рассказать больше, чем маме, но не захотела. Ощущение эйфории, исходящее от нее, было настолько сильным, что я предпочла греться в лучах благодарности, а не вываливать на сестру свои проблемы. Однажды я расскажу ей все и воспользуюсь ее советами. Но сейчас я хочу, чтобы она была счастлива.